Глава вторая. Ангелина. Утро понедельника выдалось пасмурным. Моя бы воля, я бы осталась в кровати на весь день, но школа требовала дисциплины, поэтому пришлось вставать. На кухне, как всегда, было тихо. Мама редко баловала нас вкусными завтраками. Обычно она крутилась перед зеркалом, считая, что мы с братом уже достаточно взрослые и можем самостоятельно сварганить себе бутерброды к чаю. Все было так, однако в холодильнике не оказалось колбасы или сыра, а чай закончился еще вчера. Кажется, мама забыла сходить за продуктами. Я вздохнула, разглядывая пустые полки. Когда буду возвращаться, нужно обязательно забежать в магазин. Я вышла в коридор, остановилась перед зеркалом и причесала свои каштановые волосы, которые уже достигали лопаток. Намазала губы прозрачным блеском и, накинув на себя серый тренчкот, отправилась в школу. Хорошо еще мы жили в 10 минутах от нее, и нам не приходилось трястись в час пик в общественном транспорте. Вторая декада школьного семестра не особо радовала. У нас практически постоянно шли проверочные тесты, а обсуждение предстоящих выпускных экзаменов не затихало ни на минуту. Правда, сегодняшний день отличался, даже чересчур. Все началось после третьего урока. Мы как раз с девчонками переодевались на физкультуру. Лиля закончила первой и выскочила из раздевалки в коридор ответить на звонок отца, а я задержалась, пытаясь распутать дурацкую шнуровку на кедах. И тут неожиданно раздался вой сирены. Он был настолько громким, что я невольно вздрогнула. Одноклассницы побросали вещи и побежали наружу, а я почему-то так и застыла, сидя на корточках. Через несколько долгих секунд сработала противопожарная система. Из потолка полилась вода. Я подняла голову. Капли хаотично падали на мое лицо, волосы и за шиворот. Все это напоминало тропический дождь, где-то в азиатской местности, с вечным летом и духотой. Довольно быстро я промокла до нитки. Даже не знаю, почему не помчалась прочь отсюда, просто по непонятной причине стояла и смотрела на входную дверь, словно ожидая продолжения. В коридоре послышались шаги, голоса. Кажется, кричал учитель физкультуры. Я же продолжала стоять в раздевалке, словно ничего странного не происходило. Подумаешь, сирена воет. В груди даже ни разу не ёкнуло от страха. В рюкзаке запиликал телефон. И я двинулась к открытому шкафчику, чтобы ответить. Под ногами шлепала вода, будто я ступала по лужам на улице, а не по напольному покрытию в здании. Но не дойдя 2 шагов до шкафчика, я вдруг вздрогнула от неожиданного скрипа. Дверь в раздевалку распахнулась, и на пороге вырос Громов. Да, тот самый. Его короткие волосы, черные, словно смоль, были мокрыми, а вдоль острых скул стекали капли воды. Однако мой взгляд зацепило не это, а обнаженный торс. Яра. Я никогда раньше не видела его груди, кубиков пресса на животе и широких плеч. Вблизи юный хоккеист казался большим, словно дуб, и уверенным, как настоящий король джунглей. Я растерялась и тут же почувствовала, как покраснели мои щеки. А уж когда Громов вошел в раздевалку, захлопнув за собой дверь, я и вовсе смутилась. Он несколько раз оглянулся, будто его кто-то преследовал. «Это женская», — прошептала я, все еще находясь в легком ступоре от происходящей ситуации. «Плевать», — буркнул он. Голос у Ярослава был холодным, с легкой хрипотцой, но при этом глубоким, с насыщенным тембром. Правда, как следует насладиться его звучанием, мне не удалось. В коридоре явно происходил какой-то движ, нервная суматоха. Судя по всему, старшие кого-то искали и вот-вот могли ворваться в раздевалку. Яр еще раз оглянулся, а его взгляд в очередной раз сделался мрачнее, как и тогда у Ледового дворца. Словно в этом парне поселилась промозглая осень. Он резко шагнул ко мне и нагло схватил за запястье. Я и рта открыть не успела, как мы оба с ним оказались в двойном шкафчике в дальнем углу помещения. Он был единственным во всей раздевалке, и для чего предназначался, непонятно. Громов силой запихнул меня внутрь, а сам встал напротив и захлопнул за нами дверцы. «Ты спятил?» — прорычала я, пытаясь выбраться. Однако Ярослав закрыл проход, упершись ладонью в железную стенку сбоку. «Помолчи», — грубо отозвался он, чуть склонившись надо мной. «В здании может быть опасно. Да из какого перепугу я должна молчать?» «Нет никакой опасности, а молчать ты должна, потому что я тебя об этом очень вежливо прошу». «Все в том же тоне», — ответил Громов. Мне захотелось его ударить, и желательно с ноги, но тут в раздевалку кто-то вошел. Теперь, даже если бы я выскочила, то скорее выглядела бы как виновница, будто я участница спланированной акции мятежа, нежели жертва, попавшая в шкаф случайно. Вряд ли мне кто-то поверил бы. Тем более никакого пожара в здании, скорее всего, не было. Уж если Громов так говорил, то, вероятно, и сигнализация, и суматоха были делом его рук или дружков из его класса. Все у них там немного отбитые. «Тут вроде никого!» — раздался женский голос. В темноте я плохо различала силуэт Ярослава, однако в какой-то момент он подвинул руку и случайно задел мое плечо. Воздух вмиг сделался тяжелым, горячим. В нем словно заискрили маленькие огоньки, а может, то были огоньки в моей груди? И я видела этому вполне резонное оправдание. Полуобнаженный парень со мной в замкнутом пространстве. Мы едва знакомы, хотя нет, мы вообще не знакомы, ведь он вряд ли замечал меня до сегодняшнего дня. Одним словом, крайне абсурдная и нелепая ситуация. «Эй!» — прошипела я. «Ты...» Однако договорить не получилось. Яр накрыл мой рот своей ладонью. Я почему-то была уверена, что смотрел он на меня с явным недовольством и раздражением. Все мое нутро отзывалось, ощущая на себе мужской взгляд, хотя мы не могли видеть друг друга. А уж когда его горячее дыхание коснулось моей шеи и щек, по венам, казалось, побежала лава. Это граничило с сумасшествием. Голоса в раздевалке стихли, дверь захлопнулась, и Громов, наконец, убрал руку. Он приоткрыл дверцу шкафа, осторожно выглянув наружу, словно какой-то шпион из американского блокбастера, и в этот момент я со всей силы врезала ему по голени. Он тихо пискнул, но мне было уже плевать, каков наглец. Выскочив из шкафа, я вдохнула полной грудью воздух свободы. В маленьких замкнутых помещениях все же трудно дышать. Яр молча вышел следом. Его взгляд, направленный на меня, был сродни удару, которым отправляют в нокаут. «Что?» — немного растерянно спросила я. Он реально надеялся, что затащит девушку в шкаф, заткнет ей рот, и ему все это сойдет с рук. Неужели все парни из хоккейной команды такие самоуверенные? Вместо ответа Ярослав лишь театрально закатил глаза. И прежде чем он вышел прочь, в раздевалку завалился еще один спортивный представитель — Саша Давыдов. Тот самый парень, который подмигнул мне тогда на парковке. Количество хоккеистов на столь маленькой территории было не в мою пользу. «Вот ты где, Яр!» — воскликнул радостно Саша. Он улыбнулся, и на его щеках появились милые ямочки. «И не один, как я погляжу!» Он присвистнул. «Твоими молитвами!» — прорычал Громов. Затем обошел своего дружка и выскочил в коридор, хлопнув дверью. «Да что, в конце концов, не так с этим парнем?» — спрашивала я себя. «Надеюсь, мой братишка тебя не обидел?» Саша подошел ближе, продолжая излучать дружелюбие. Даже внешне он был полной противоположностью своего то ли друга, то ли родственника, всегда улыбался, проявлял вежливость в каждом жесте. Поговаривали, Дава был душой любой компании. Да и девчонки его любили именно за открытость. Что греха таить, даже я как-то оттаяла при виде его лучезарного, милого лица. А еще Саша был в майке, в отличие от кое-кого. «Ну...» Я тихо выдохнула и только сейчас опомнилась, что, наверное, выгляжу ужасно. Мокрая майка, волосы, с которых стекает вода, и под глазами, скорее всего, черные круги от туши. Одним словом, та еще красавица. В номинации «Грубиян года» Яр занял бы первое место. «Не знала, что у него есть такие...» Я показала пальцами кавычки. «Трофеи». «Поверь мне, у него их целая комната». Он усмехнулся, а я почувствовала, как напряженная атмосфера стала медленно покидать раздевалку. «А меня, кстати, Александр зовут». «Я знаю», — слишком быстро вырвалось у меня. Это добавило красок и без того неловкой ситуации. Я отвела взгляд в сторону, зажмурилась и молилась всем богам, чтобы не показаться смешной. «А я вот твоего имени, птичка, до сих пор не знаю. Так как тебя зовут?» Дава не сводил с меня своих кофейных глаз. Они у него были глубокие, миндалевидной формы, с густыми ресницами. «Ангелина», — улыбнулась я. «Ангел, значит», — произнес он, то ли для меня, то ли для себя. Реплика прозвучала как утверждение. Однако наш разговор не продолжился, потому что в раздевалку пожаловал физрук.